Сколько граммов водяры выпил следователь на вечеринке по поводу 7 ноября, кто с кем переспал после этой вечеринки и так далее. У меня дрогнуло сердце. Вдруг ему известно про Риту. Но Пархоменко продолжал. Ну, как работает? Как Меркулов? Не обижает? Он пытливо устремил свой взор на меня, как будто пытался что-то разглядеть в моей душе, даже привстал. «Да какой начальник не обижает?» Начал был я с притворной шутливостью в тоне, но Пархоменко не намерен был уходить от серьезной темы. «Константина Дмитриевича мы считаем опытным работником. Но у него есть, как бы сказать, свои завихрения». И Пархоменко крутанул пальцем около виска. Самостоятельность следователя по делу, находящемуся у него в производстве, я имею в виду процессуальную самостоятельность, предусмотренную 127 статьей Процессуального кодекса. Ну что ж, штука полезная, но до определенного предела. Пока она, так сказать, не идет вразрез со статьей 127 прим. Это полномочия начальника следственной части. А начальник следственного отдела осуществляет что? Осуществляет контроль. Контроль за деятельностью следователя. А как уследить за таким, как Меркулов, спрашивается? Если он как угорь из-под контроля уворачивается. Я сам, мол, с усам. Вот и приходится, Саша, самому ужом быть, чтобы за такими вот, как твой Меркулов, вовремя уследить. Для его же, между прочим, пользы, заметь. В противном случае он таких дров наломает, что партия ни меня, ни его по головке не погладит. А ты ведь в его бригаде. Тогда аттестации дело может и не дойти. Пархоменко нес явную ахинею. Моя аттестация ни в какой мере не зависела от действий Меркулова. Просто Пархоменко решил меня завербовать в сексоты, чтобы никто иной, как я, докладывал ему о поступках неуправляемого Меркулова. Надо сказать, нюх у Пархоменко был собачий. Если бы не вчерашняя поездка в Болшево, явно без ведома начальства, у меня еще были бы сомнения. А вдруг нас выследили, и Пархоменко спросит меня сейчас об этом в лоб. Он еще долго и пространно говорил, а я все думал, что же мне делать, что делать. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — спросил Пархоменко. «Не совсем, извините, Леонид Васильевич». «Так. Ну, одним словом...» Пархоменко отодвинул пепельницу с докуренной папиросой. «Саш, я только что говорил с прокурором Москвы, товарищем Мальковым. Мы приняли решение, но я хотел, чтобы ты, как комсомолец, понял нас правильно, непревратно. Да ты со своим Мальковым, хотелось мне ему сказать, да ты со своим Мальковым не стоишь и плевка Меркулова. Мне здорово повезло, что я попал к нему на стажировку. За эти 5 месяцев я уяснил, что Меркулов при любых обстоятельствах остается человеком. А это, ей-богу, нелегко, особенно в работе с человеческими судьбами. И на этот раз, хотя я еще не знал почему, Меркулов видел какую-то другую сторону в деле Ракитина. Поэтому он шел на явные нарушения закона, но я на все 100% был уверен, что Меркулов прав, хотя и не находил этому объяснения пока. Ну, мы решили попросить тебя, продолжал гундеть Пархоменко, ну, как просят старшие товарищи младшего, как коммунисты, ради дела, конечно, ради дела, только ради пользы общего дела, которому мы служим. И каждый день ты должен приносить мне рапорт о том, что ваша бригада сделала за день по этому делу, по делу Ракитина, одним словом. Это очень важно. От этого отчасти зависит и твое будущее. Сработаемся ли мы с тобой или нет. И чтобы об этом, конечно, никто не знал. Наконец-то Пархоменко доехал до сути дела.